смотрела срок годности майонеза, не понимая, почему такая огромная скидка на известную марку. Что не так? Запороли всю партию? Да, я не слишком верила в доброту и удачу. Везде искала подвох, а после случившегося еще больше. Подумала еще секунду и положила пакет в тележку, надеясь, что диарея нас, экономных, не замучает. Осталось только купить молочные продукты. Полилась музыка, звонил Костя. Мысленно напряглась. Он должен был заехать вечером, ведь сегодня собрались в кино. Если, конечно, пойдем. Я планировала с ним объясниться. Это будет сложнее, как мне казалось. На Орлова плевать. А Костя был дорог, и я не хотела его потерять. Черт, и какого лешего так ступило? По голове никто не стучал. Провела пальцем по экрану и приложила к уху. «Да». «Привет, малышка». «Привет». «Прости, но не получится сегодня встретиться. Ты ведь не обидишься? Меня вызвал к себе отец, а это значит, что на ужин придется остаться». Расстроилась, но показать не могла. Это его семья. «Да, конечно. Хорошо тебе съездить». Воодушевленно пожелала, просматривая полку с молочкой. Выбрала два пакета и бросила к остальным продуктам. Аванс я получила, поэтому сразу решила закупиться. Только вот переборщила. Непонятно, как донесу. Хорошо, что недалеко от дома. «Ага, хорошо там не получается. Отец даст указаний, мать напомнит о том, что пора найти невесту. Весело будет». Нужно было что-то ответить, но не стала. Сейчас я не знала, кто я для Кости, но никогда не претендовала на невесту. Просто встречались, с его семьей не была знакома. «Слушай, мне неудобно к тебе обращаться, зная, как ты работаешь, но все же спрошу. Не сможешь завтра поработать у нас в центре?» «У вас?» — застыла на месте, пораженная его предложением. «Да, деньги хорошие. Нужно 3 тренировки провести». «Почему я?» «У нас девушка по групповым занятиям ногу сломала, и завтра с утра нужно заменить ее». «Но разве у вас нет замены на такой случай?» «Воскресенье у нас как проклятый день. Вечно что-нибудь у девчонок случается. То дети, то болеют. Не люблю это все». Со вздохом протянул. «И никого нет?» «Ну, получается, нет. Знаешь, я ведь должен отвечать за то, чтобы не случилось никаких наложений в графике, как и пробелов. А тут целое утро. К тому же Нина предупредила еще вчера утром, а я другим был занят, и теперь вот только спохватился. Серега меня убьет. Если до последней фразы я думала помочь, то, вспомнив, кто второй владелец центра, моментально расхотелось. «Костя, не хотелось бы мне столкнуться с ним, вот совсем». «Ты не переживай, его в воскресенье никогда нет, как и в субботу. Он с вечера пятницы в клубе и только в понедельник с утра приходит, это точно». «Не знаю, я сомневалась». «Кристин, если я никого не найду, Орлов меня прибьет. Он, когда злится, лучше не связываться, бешеный». «И его точно не будет?» «Да не будет. Так что, выручишь?» Думала. Хотелось помочь и могла, но внутри что-то яростно сжималось, не позволяя согласиться. «Малышка, если не ты, завтра весь день буду выслушивать жалобы разъяренных женщин. Даже если оставить сообщение на сайте, его прочитает максимум 10%. Нужно было хотя бы за сутки предупредить. Надежда только на тебя». Выхода не было. вздохнула и проговорила. «Хорошо, я выйду. Только ты скинь мне, какие именно тренировки Нина вела с утра, чтобы не разочаровать женщин». «Обязательно. Тогда я сейчас тебе пропуск сделаю и предупрежу на ресепшене. Скажешь фамилию, и девочка тебя проведет. Я тоже буду». «Хорошо, тогда завтра увидимся». «Да, любимая, до завтра. Спасибо, ты моя спасительница». Он отключился, а я продолжала стоять с глупой улыбкой на лице. Вроде ничего особенного не сказал, а мое сердце грелось в теплых лучах счастья. Я была рада, что смогла помочь. Ну а сейчас... Переключила внимание на тележку и вздохнула. Набрала на целый год. Еще бы донести. Ладно, справлюсь. Нужно поторапливаться. Вспомнила о том, что предстоит разговор с сестрой, и сжала руки в кулаки. Нужно предупредить трагедию в своей жизни.